здравия и доброго времени суток всем нашим слушателям. В эфире Василий Васильевич и «Стол заказов» на Народном славянском радио. И сегодня мы с вами будем играть в игру «Угадай мелодию». То есть, кто отгадает, какая песня или мелодия прозвучала сегодня в передаче, и кто отдаст самый правильный ответ, тот получит приз от нашего радио. А разбираться, кто дал правильный ответ и кто сделал это первым, будем мы, Василий Васильевич и Алексей Орлов. И уж кто выиграл, тот и получит наш подарок. Ну и чтобы не нарушать уже наше стиль ведения передачи, я также передаю приветы добрым людям и не буду объявлять, какая звучит песня, а просто скажу, что слушаем мелодию. А вы уже, дорогие мои слушатели, должны будете отгадать, кто поет и из какого кинофильма мелодия или песня. Ну что, начнем? Поехали. Первое. Владислав Андреевич, благодарим тебя за помощь радио. Слушаем первую мелодию. Валерий Павлович, передаем тебе привет из далекой Хакатии и слушаем вторую мелодию. Окно лысой горе чертов камень лежит. Из-под камня того ведьма речка бежит. Пусть прозрачна на вид ведьми речки вода. Пить не надо ее никому никогда. Жару и стужу жгучую, чтобы не было ты. Ни пей, ни пой, случай ты ведьми воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей. И ты ее заклятую не пей, не пей, не пей. Птицы там не поют, не растут тростники. Лишь козлы по весне пьют из ведьмы реки. Прибегают козлы на ее берега, чтоб быстрее у козлов отрастали рога. Жару и стужу жгучую, чтоб не было ты. Не пей, не пой, в случае ты ведьминой воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей. И ты ее заклятую не пей, не пей, не пей. Кто из ведьмы реки, той водицы отпу. Позабудет навек все, что раньше любил. И опять прибежит на кривой бережок. И с улыбкой козлы скажут: здравствуй, дружок. Жару и стужу жгучую, чтобы не было ты. Не пей, не пой, в случае ты ведьминой воды. Не зря солнце спрятано в крапиву и репей. Ты ее заклятую не пей, не пей, не пей. Жару и стужу жгучую, чтобы не было. Андрей Александрович, рады передать тебе привет из Солнечногорска. И слушаем третью мелодию. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг

Ну вот, на этом мы закончим сегодняшнюю нашу передачу «100 заказов» на Народном славянском радио. Угадай мелодию и надеемся, что у нас будет достаточно количества звонков и писем, чтобы по достоинству выбрать победителя данной викторины. Пишите нам, звоните нам, присылайте смски, сообщайте нам любым доступным вам способом. Мы будем ждать ваших сообщений до следующей среды. А в завершение я напоминаю вам, что с вами был Василий Васильевич и программа «100 заказов» на Народном славянском радио. Выпуск программы «100 заказов» выходит один раз в неделю, по пятницам, повтором в субботу. Еще одним повтором, который я не скажу, потому что вы должны слушать наше радио. До связи!